А вот с интендантами — нет. Поэтому казак подвинулся, гусар сел рядом, взял его карты и разложил их веером. Это для того, чтобы наглядно показать, что раздача еще не закончена. Но лейтенант не брал колоду, он на нее даже не смотрел. Дюваль усмехнулся, сказал: «Молодой человек препятствует франко-русскому сближению, полковник», — начал было Лабуле. Однако Дювале тотчас перебил: «Или, боюсь даже сказать, с колодой что-нибудь?» «Ну хорошо», — воскликнул Лабуле. «Сдаю». «Сдавайтесь». Игра пошла. И как? Лабуле проигрывал, проигрывал и еще раз проигрывал и только проигрывал. Неумолимо в пух и прах. Это было невероятно, но это было так. И это продолжалось даже тогда, когда лейтенант потребовал заменить колоду. И уже с новой колодой. Это продолжалось до тех пор, пока Дюваль не посчитал, что он устал, что пора и отдохнуть. Сгребая выигрыш в расстеленный на столе доломан, сержант, простите, тогда еще полковник, сказал, обращаясь к казаку: «Здесь не вино, мой друг, а интендантские слезы. Если ты не против, то я покажу тебе одно заведение». «А уж теперь позвольте командовать мне», — перебил его Харунжий, — «к цыганам, и только к цыганам. Ляля встретит нас как родных». Полковник из любопытства спорить не стал, и новые приятели едва ли не в обнимку покинули гостеприимный погребок. Потом они браво шагали по улицам и оживленно беседовали, не обращая внимания на всяких там рослых и коренастых господ, глазевших на них из окон, а то и с дворцовых балконов. Офицерам легкой кавалерии было хорошо и весело, что и привело приятелей к цыганам, где веселье оказалось даже с избытком. Ну а потом, на рассвете, едва только расставшись с Харунжем, Дювале задумал было завернуть в еще одно местечко, где его, он был уверен, ждали. Но тут невесть откуда взявшийся патруль арестовал его и, как последнего злодея, припроводил в штаб. Все это было так стремительно и в то же время так глупо, что просто не передать. Да и в дальнейшем все тогда происходило на редкость неумно и головокружительно. Так что не успел еще Дюваль сообразить, что к чему, как он уже стоял перед начальником армейской разведки, хорошо известным нам Оливье Оливьером, тогда еще только полковником, но всесильным полковником. Вы уж поверьте. И хохотали мне в лицо, с жаром докладывал ему вчерашний лейтенант. А потом, мне и сейчас это просто стыдно повторять, довольно, Лабуле, довольно. Я все понял, прервал его Оливьер и повернулся другим боком. Ординарец, в котором Дюваль даже во сне так и не признал Гаспара, продолжал чистить мундир своего командира. А тот говорил: «Итак, что мы имеем? А мы имеем то, что самым бесстыдным и вызывающим образом сорвано тщательно спланированное и уже почти доведенное до конца операция. То есть все движется по плану, и мы уже, можно сказать, держим в руках, да? И тут вдруг являетесь вы, любезный господин Дюваль, и снова эти ваши шуточки. Опять, небось, прошли по длинной масти, сбросили, отдали ход, потом зашли с червей, ведь так? Так, как всегда. Я же сам не раз это испытывал. И как только вам это удается, черт возьми, с любой колодой? Просто наваждение, ну да ладно, так вот, на этот раз это уже не шуточки, Дюваль. На этот раз вы вырвали из наших рук драгоценнейший русский портфель. Да-да, сами подумайте, рескрипт царя, записка генерала Бенниксона, отчет. И Оливьер запнулся, думая, а стоит ли перечислять. Как вдруг Дюваль небрежно, по-приятельски сказал: «Да ладно тебе, Оливье, это еще не Оливье, а Оливьер», — строго поправил начальник армейской разведки. «Это во-первых. А во-вторых, и тут он задумался, и вот-то Дюваль и сказал: «Но почему это вдруг Оливьер? Ты как себя назвал, когда тебя ко мне прислали? Оливье? Оливье. И вон сколько лет на него откликался, и ничего. И я тобой даже горжусь. Иногда». Оливьер покраснел, оттолкнул денщика, шагнул к Дювалю, открыл рот, ну а Дюваль еще насмешливей сказал: «Ну, а уже если Оливьер, тогда уже де Оливьер, де, милый мой, да, де, де Оливьер!» — вскричал, вконец теряя самообладание, полковник Оливье де Оливьер. «И я нисколько не стыжусь этого, потому что приставка «де» говорит не только о моем благородном происхождении, но также и о том, что я благодаря этому получил прекрасное и всестороннее образование. А вот общаться мне приходится со всякими болванами, которые только и знают, что орать: «Вперед, ребята, рубим их в капусту!» А в остальном сорвать такую операцию, да это даже хуже, чем предательство. А если так? И, подскочив к оторопевшему Дювалю, Оливьер схватил его за эполеты и рванул. Полковничьи, махровые. И сразу оборвал один, после нет, а вот второй не поддавался. Тогда он рванул посильнее.